Хардкорный мир. Эпоха монстров. Интродукция 1. Эвакуация. День 1. Колонна из двух БТР двигалась по дороге в сторону Москвы. Навстречу им иногда проезжали машины, но это происходило не очень часто. Прошло слишком много времени, люди уже либо успели уехать, либо нужно было выезжать раньше, недовольно бросил Бурят. Дело близилось к вечеру. Вообще, выезжать в город, заполненный тварями, без предварительной разведки, да еще и под темноту с другой стороны, очень можно случиться так, что утром помощь уже никому не потребуется. Нужно было сначала зачистить территорию вокруг части, хмуро ответил капитан, иначе никак. Да знаю я, по лицу солдата пробежала тень, но все равно. Да не парься, хлопнул его по плечу сослуживец, нормально все с твоими предками будет. Ты же написал им, чтобы они из дома не выходили, они же не в центре живут. Шансы неплохие. Их миссия была довольно простой. Заехать в город, организовать эвакуацию гражданских. Была только одна проблема. Среди 15 людей отряда, хорошо стрелять умели только капитан и старший сержант, что руководил отделением второго броневика. Как оказалось, солдат в армии сначала учили подметать плац лопатой и красить траву перед приездом проверки. А стрельба – это уже по остаточному принципу. Впрочем, кое-как стрелять они умели, хотя большинство и было ребятами с весеннего призыва. Да и особая меткость не нужна, чтобы подстрелить врага, прущего на тебя в лоб. Кстати, нервы у них оказались на удивление крепкие. От совсем зеленых парней капитан Климов ждал куда меньшей стойкости. Куда больше пугала общая перспектива. В небольшом городке, где и размещалась их военная часть, неожиданное нападение взявшихся буквально из ниоткуда монстров привело к огромным потерям среди гражданских. Люди мало что могли противопоставить монстрам, те просто догоняли, пожирали их и становились сильнее. Россия – это не Швейцария или США. Тут, конечно, есть много охотников, но в целом с распространением оружия все очень и очень плохо. Точнее, очень хорошо, нечего гражданским организовывать домашние арсеналы, но в данной ситуации это был скорее минус. Так вот, даже в небольшом городе, даже с быстрой реакцией армейской части, жертвы были ужасающие, по предварительным прикидкам около 70-80. И это еще когда они только уезжали, сейчас все может быть куда хуже. Например, твари могут провести координированную атаку. Не могут же они просто, впрочем, до этого дня он в целом считал такую ситуацию невозможной. Каждый раз, когда они проезжали мимо разбитых машин, вокруг которых иногда пировали монстры, у всех солдат невольно скрипели зубы. Но лишь иногда они открывали огонь, когда монстры выходили на дорогу или пытались запрыгнуть на броню БТР. Увы, но не было никакой возможности останавливаться и помогать каждому человеку. А уж тем более, убивать каждого монстра. Да, они взяли с собой достаточно боеприпасов, но вот запастись лишним временем как-то не удосужились. И так уже через часа 2-3 начнет темнеть, а ведь до этого времени нужно еще будет как-то организовать эвакуацию. Как это сделать, в общем, кривая выведет. Проблемы начались уже на въезде в город. Ладно, еще пробка на МКАДе, ее удалось растолкать. Все же БТР, это БТР, что ему какая-то легковушка. Другое дело, что количество и сила монстров резко возросли. Башенки машин начали вращаться, посылая короткие очереди, что буквально разрубали тела монстров. Крупнокалиберный пулемет не зря считали кровавым кошмаром для пехоты. Впрочем, монстры быстро закончились. Они не могли особо ничего противопоставить вооруженным солдатам, да еще и при поддержке техники. Но если это случилось на входе в город, что же творится в центре? Климов отчаянно зажал спусковой крючок, когда огромная туша ломанулась на него. Пули попадали в плотную серую кожу и едва-едва, как будто сами того не желая, прорывали ее, впиваясь в мясо. Обычного человека 30 патронов превратили бы в кровавое решето, но для бронированного тролля 14 уровня это было просто множество мелких ранений. И вот, когда сам капитан уже слегка прикрыл глаза, ожидая удара массивным кулаком, прогремела очередь из крупнокалиберного пулемета. 14,5 мм пули уже были куда более весомым аргументом против гиганта, чем промежуточный патрон автомата. Лишь чудо позволило Климову отпрыгнуть в сторону, пропуская падающую тушу. Он быстро сменил магазин. Его, вопреки всему опыту, даже немного трясло. Рука дернулась, и пустой магазин выпал на окровавленный асфальт. Он даже не стал поднимать его, медленно пятясь назад. Спасательная операция шла не по плану. Мягко говоря, шла не по плану. Монстров как будто было бесконечно. Даже удачно занятая позиция на перекрестке не всегда спасала армейцев, иногда башня БТР просто не успевала повернуться. Да и патроны к крупнокалиберному пулемету были не бесконечны, группа собиралась в спешке и с запасом успели взять только боеприпасов к автомату, ну и пару ящиков гранат. Город – одно из худших мест для боя. Он понял это еще по той войне. Ветераны говорили, что первая чеченская была еще хуже, но ему хватило и второй. Да, сейчас война была не с вооруженными террористами, но неприятные воспоминания и ассоциации прочно засели в мозгу. Внимание, через 4 часа начнется событие «Кровавая луна». Перед глазами капитана возникла надпись, заставив его слегка притормозить. Судя по удивленным лицам других людей, эта шизофрения была не только у него. Вообще, пускай не совсем старому, но уже отнюдь не молодому военному было сложно привыкнуть к этой системе. По крайней мере, ее так называли новобранцы. И если в стрельбе и военной тактике они смыслили мало, то вот в том, что такое система и как ей пользоваться, на удивление много. Что это? Капитан кивнул старшему сержанту. Ты про ту хрень, что перед глазами. А хер его знает, но чует мое сердце. Нихуя хорошего это нам не принесет. А у этих спрашивал, он кивнул на занявших оборону солдат. Да что они знают? Уж явно не больше нашего. Сержант увидел взгляд капитана и с недовольством добавил, ладно, пойду спрошу, но это, нам бы до ночи выехать нужно. Нет, жестко отрезал Климов, у нас есть задача, стараемся спасти гражданских и, что даже важней, готовим плацдарм для подкрепления. Уезжать мы будем только если такой приказ отдадут. Ночь была кошмарной, в прямом и переносном смысле слов. Монстры как будто сорвались с цепи и они стали неожиданно умней. К мертвецам и троллям добавились маги. Именно они успели убить около 10 людей, пока по ним не прошлись очередью с КПВТ. Патроны теперь старались экономить. Неожиданно оказалось, что по 500 патронов на солдата – это не такая уж огромная цифра в условиях бесконечного боя с монстрами. Да и боезапас пулеметов БТР начинал заканчиваться, хоть ими и старались пользоваться как можно реже. Тем не менее, людей удалось спасти. Не так уж много – около сотни человек в сумме. Причем те, кто приходил позже, рассказывали все более и более мрачные истории. Один мужик, что прорвался из центра в общем, по его рассказам там едва ли не врата ада разверзлись под Кремлем. Правда, до утра дожили не все. Часть убили маги. Один раз периметр прорвали зомби с гулями, а два или три и вовсе бесследно исчезли. А ведь они оборонялись не на улице, а внутри магазина. И все равно такие потери. Но хуже всего было даже не это. Утром пришел приказ выбираться из города. Уже позже и лично Климову связист сказал, что все куда хуже, чем изначально предполагали, что посланные отряды не справились с зачисткой даже их городка, понеся при этом большие потери. Никакого шанса удержать Москву не было и в помине. И, естественно, подкрепления не будет. Никакого. Нет, Климов и раньше лишь мечтал о звене боевых вертолетов и танковом корпусе, рассчитывая максимум на роту другую солдат. Но теперь не будет и этого. Причем в приказе четко было сказано, выбраться из города любой ценой. Не слова о гражданских. Впрочем, сам капитан и не думал бросать все и рвать когти к своей части. Это было бы равносильно массовой казни всех спасенных людей. Так что он начал думать, благо к утру напор монстров заметно ослаб. Итак, в его распоряжении было 7 солдат, включая 2 водителей. Жалкие остатки от прежних сил. Тем не менее, оба БТР еще были на ходу, и вокруг было много брошенных машин, во многих из которых даже были ключи. Конечно, легковыми машинами такую ораву людей не вывести, а вот автобусами. В итоге, за несколько часов был найден автобус, газели и еще пару легковушек. Этого было мало. Очевидно, что второго захода не будет, и если кого-то оставить в таком месте без пары солдат охраны в общем, нужно было вывести всех с первой попытки. Часть людей можно было разместить на броне БТР и внутри оного. Все равно, последние цинки с патронами были вскрыты и распределены по магазинам. Да и все равно все солдаты смогу разместиться на одном БТР теперь смогут. Такие потери, и все ради чего. Впрочем, если удастся вывести гражданских, значит все было не зря. Была проблема, что они достаточно сильно углубились в город. Логично, что делать передовую базу прямо на кольце МКАД было глупо, но теперь это играло против них. Около километра по городу, не такая уже большая дистанция. Но это, как обычно, если напрямик. Организация заняла некоторое время и выезжали уже ближе к обеду. К этому моменту еще несколько гражданских утащили монстры. Да, нежить подутихла, но не забыла про столь сочный кусок, и периодически монстры вновь атаковали. Благо, среди выживших оказалось несколько людей с военной подготовкой, которым выдали лишние автоматы. Впрочем, это все было полумерами, проблему с постоянными смертями решит лишь эвакуация. Наконец-то организационные вопросы были решены, и люди стали быстро погружаться на транспорт. Колонна, город — все это вызывало откровенно неприятные воспоминания у Климова. Правда, вместо танков теперь были БТР, а вместо БТР – ничем не защищенная гражданская техника. Но монстры ведь не пользуются гранатометами, верно? Все должно обойтись. Впереди ехал БТР капитана. На нем еще оставалось пару десятков патронов к КПВТ, единственному реально грозному оружию против троллей и прочей сильной нежити. Да и щиты магов он прошивал без особых проблем. На заднем же БТР даже патронов к пулемету не осталось. Там сидели те самые добровольцы с оружием. Они должны будут прикрывать эвакуацию, и в случае чего нет, насчет этого чего, Климов размышлять совершенно не хотел. И конвой поехал. На звуки мотора, как обычно, начали стягиваться монстры. С прошлого дня они стали сильнее, и это пугало. Эти уровни ничего не говорили капитану, но он своими глазами видел, что те же мертвецы стали шустрее. А тролли, которых вчера можно было убить даже с автомата, если удачно попасть, теперь переживали даже очередь из пулемета. И это обычные, а были ведь и бронированные подвиды. Но они двигались. Двигались к выезду, и впереди уже замаячила широкая полоса МКАДа. Климов и сержант напряглись. Обычно именно в такие моменты случается что-то плохое. «Мы едем первыми», — внезапно сказал Климов. «Что?» — непонимающе уставился на него сержант. «Мы едем первыми», — повторил он. «Если безопасно, прикрываем остальных. Не нравится мне эта дорога». Он сам не понимал, почему ему так не нравится МКАД. Вот просто не нравится, и все тут. Это как людям может не нравиться есть собачатину, вроде и мясо, вроде и хорошо приготовленное. Но что-то в душе противится такому решению. Сержант быстро организовал посыльного, что пробежался и предупредил водителей каждой машины. Спустя минуту, все уже смотрели на медленно едущий вперед БТР, стволы пулеметов которого поворачивались на малейшие укрытия, где могли прятаться враги. Они выехали на центр. Именно в такие моменты во всяких фильмах на героев нападают неожиданно появившиеся враги. Камера смотрит сзади, там, где были оставшаяся часть конвоя, и в полной тишине волна монстров накатывается на одиноко стоящий броневик людей. Но жизнь — это не фильм, книга или игра. Тут все было так же пусто. БТР на медленном, не более 15 км/ч, ходу проехал через МКАД, оказавшись уже как бы вне Москвы, хотя бы номинально. Единственным встреченным врагом оказался зомби, которого, по всей видимости, сбила машина, сломав тому хребет. Он медленно барахтался в земле. Это не опасно, еще в первый день опытным путем было установлено, что укус зомби не заражает человека. Точнее, заражает, но лишь обычными микробами, от которых спасает обычный антисептик. Внезапно, сзади колонны послышалась стрельба. Не заливистая длинная очередь, а несколько расчетливых одиночных выстрела. Сразу за этим рация капитана заработала. Там сзади собирается толпа. Пока не слишком много, но уже видно, что стягиваются. И это они почему-то прячутся. Не идут в лоб. Прием. Не нравится мне все это, хмуро сказал себе под нос Климов и добавил уже в рацию. Вас понял. Отстреливайте только тех, кто лезет слишком нагло. Если что, прикроем. Конец связи. По отмашке капитана, автобус, стоявший в 200 метрах позади, поехал вперед, медленно набирая скорость. Башня БТР повернулась назад, готовясь прикрывать эвакуацию от возможных монстров. В висках Климова сейчас болезненно пульсировала кровь, ситуация накалилась до предела. И нет, дело было не в монстрах позади. Он сам не понимал, что ему не нравится, и от этого капитан нервничал еще больше. И лишь сейчас он заметил, что над асфальтом МКАДа выступила легкая зеленая дымка, даже скорее марево, незамеченное ранее. Хотя, скорее всего, его просто до этого не было. И что хуже всего, от дымки до колес автобуса было всего 5-7 метров. «Отмена эвакуации!» – заорал капитан, сжимая рацию, всем остановиться. Из-за нервного напряжения он даже забыл, что рация была лишь у него и последней машины конвоя. А у них, судя по постоянным одиночным выстрелам, своих дел хватало. Гражданские же наблюдали лишь нервически орущего в рацию капитана и его махающих руками помощников. Но чтобы остановить колонну, этого было мало. Автобус проехал по Марьеву, за ним проехала газелька. На ней Марьево уже обрело очевидную и плотную форму. И только Климов подумал, что ему показалось и все обойдется, как автобус потерял управление и слетел с дороги, перевернувшись на бок. Газелька же просто остановилась спустя 20 метров после туманной черты, водитель был мертв. Следующая за ним легковушка и вовсе остановилась в тумане. Капитану Климову оставалось лишь наблюдать, как растет ввысь туманная стена, ограждая город от внешнего мира. И как каждый, кто хотя бы краешком коснулся этой стены, тут же умирает. Все гражданские, которых нужно было эвакуировать из города. Сержанты и остальные солдаты бегали вокруг броневика и что-то кричали, но Климов их не слышал. Он смотрел в мертвые глаза парня, сидящего за рулем газели. В его мертвые глаза в этот взгляд человека, которому не хватило буквально 15-20 секунд, чтобы спокойно проехать и прожить еще хоть сколько-то времени в лагере выживших, который уже организовался на военной базе. Он выпал на минуту из жизни. Ни выстрел с той стороны, ни звук рычания монстров, ни крики друзей не смогли пробиться к нему, и даже голос штабного радиста едва пробился до него, явно не с первой попытки. «Прием, это база, вы вообще живы? Прием, капитан Климов, эй!» «Да», — лишь сухо ответил Климов. «Так и знал, что вы». «Эвакуация провалилась», — еще более холодным голосом ответил Климов. «Выживших нет». «Конец связи». «Интродукция 2. Маски. Первый день. Что ты сделал?» Оглушенный парень уставился на лежащее тело, держась при этом за стену. Из его носа медленно текла кровь, а сосуды в глазу полопались. Впрочем, он не единственный, кому досталось. Собственно, досталось абсолютно всем примерно в равной мере. Просто кто-то оказался чуть более готов к этому. А ты угадай, блять, с трех раз. Второй парень, куда более атлетической внешности, опустил пистолет. Но это же разбойное нападение с попыткой массового убийства. Стрелявший буквально упал на стул, закатив голову. «Я законы получше тебя знаю». Это было правдивое замечание. Хотя если твой отец генерал полиции, то скрупулезное знание законов, скорее приятный бонус. Тот, который убережет от совсем уж глупостей. Но не только у Стрелка были высокопоставленные родители. Почти все собравшиеся были из тех, кого называют золотой молодежью. Хотя все же у них было весьма серьезное отличие от раздолбаев с кучей денег. Они просто были другими. Из тех парней и девушек, что используют на максимум предоставленные возможности. Лучшие университеты, лучшие репетиторы и так дальше. Даже про них можно было так сказать, лучшие. В общем, показатель интеллекта на квадратный метр этого загородного дома был весьма высок. Что произошло? С другого конца комнаты показалась девушка, и кто это? Влад, ты что убил его? Она тоже выглядела не очень хорошо. Когда ментальный удар пришелся по ней, она как раз поднималась на второй этаж, а лестница была очень крутой и с множеством острых углов. Знакомьтесь, названный Владом вытер кровь салфеткой и встал. Это мистер Пидорасина. Он вломился к нам в дом и попытался нас всех ебнуть. Как он сюда прошел через запертые ворота и забор под электричеством, а хер его знает. Потихоньку и другие начали собираться в холле. На буквально каждом лице было одно и то же – удивление, непонимание и кровь. Последняя почти у всех текла из носа, хотя у одного парня и девушки она также текла и из глаз. Неожиданного визитера успели убить довольно быстро – но все же перед смертью он успел неплохо так проехаться катком по мозгам компании. А еще все обсуждали неожиданно возникшую перед глазами надпись. Довольно быстро пришли к консенсусу, что это не показалось и что скорее всего это не шутка. Гибкость ума, высокий уровень интеллекта и закаленный характер позволили принять новые правила игры буквально на лету. Вот только был, так сказать, один нюанс. «Маша, с тобой все в порядке?» – послышался тревожный голос Алины. «Не совсем». «Все еще голова раскалывается. У тебя тут...» Ее подруга тут же нашла свою косметичку. В зеркале отразилось женское лицо, немного заляпанное кровью, слегка взволнованное, с растрепанными волосами и с абсолютно разными глазами. Если правый еще был нормальным, то левый сильно изменился. Белок почернел, а радужка приобрела красный оттенок. «Что? Что это? Нет, не может». Один из парней резко подошел к ней и жестко держа за руку, отвел на диван. Конечно, он врачом не был, но медициной интересовался весьма плотно. Собственно, у него за спиной уже был один стартап в биотехнологиях. Конечно, он скорее был отличным менеджером с пониманием специфики, но все же, по крайней мере, Он единственный имел диплом, хоть как-то связанный с медициной. «Что там?» Сзади послышался слегка взволнованный голос Влада. «Не знаю», – процедил тот сквозь зубы, светя фонариком телефона в измененный глаз. Внезапно сзади послышался вскрик. Это была Алина, что буквально недавно передавала подруге зеркальце. Ее рука, еще полминуты назад бывшая нормальной, превратилась во что-то, напоминающее когтистую лапу. По крайней мере, ее ногти сильно удлинились и стали походить на когти. И это был не единичный случай, все вокруг стали замечать на себе разные изменения. У кого-то кожа становилась грубой, у кого-то глаз менял цвет. Влад, вытерев предплечьем кровь из носа, тоже ощутил неожиданную твердость своей кожи. Внимание, процесс превращения был прерван. Текущий статус, неопределенно. Для избавления от эффектов проведите процесс превращения до конца или же проведите ритуал восстановления высшего уровня. Влад сидел за столом, на котором стоял дорогой коньяк. Рядом лежал пистолет, в котором был один патрон. Нет, он не собирался совершить самоубийство, просто недавно пришлось отстреливаться от монстров. Это ему еще повезло, что он всегда носил с собой один запасной магазин. Но сейчас его волновало другое. Он смотрел на свою руку, что до локтя была покрыта странной кожей. На вид она была человеческой, но это точно не была его рука. Как минимум потому, что на ней вообще не было волос, даже намеков на волосяные фолликулы. А еще эта кожа была намного прочнее, чем обычная. Удар гуля, что буквально разорвал живот одной из девушек, лишь оставил неглубокие царапины на его конечности. Тем или иным изменениям подверглись все, находящиеся в доме. Только у каждого было что-то свое. У Маши изменились глаза, и она стала с легкостью видеть в темноте. Более того, ее зрение слегка пугало. По ее словам, она четко видела любое живое существо. И дело было отнюдь не просто в исчезновении дефектов. До этого она долгие годы пользовалась линзами. Такое чувство, будто она видела именно саму суть жизни, а не просто картинку более высокого качества. А вот у той же Алины все было куда хуже или лучше, тут не совсем понятно. Ее руки превратились в что-то наподобие когтистых лап. В обычном состоянии все было нормально, но она по желанию могла выпустить когти. Реальные когти, что с легкостью раздирали плоть. И это было не все. Такие мутации, лишь начальная фаза. То есть, они понемногу продолжались. Если днем у Маши изменился только один глаз, то ближе к вечеру уже оба стали нечеловеческими. И это немного пугало, ведь в сложившейся ситуации вряд ли они смогут добраться до врачей. И даже если бы смогли, вряд ли те помогут с такими вещами. «Думаю, все же не стоит», — послышался чей-то голос, когда Влад опять потянулся к бутылке. «На твоем месте я бы не стал пить перед кровавой луной». Это был парень с типичной внешностью интеллигента. Худощав и высок, характером он тоже всегда был спокоен был. Даже удивительно, что он стал первым, кто начал осваивать новые возможности своего тела. Его мутации позволяли ему дышать огнем, так что он успел получить 5 уровней нитки цалькатль. Сложно было представить, что бывший отличник по химии вполне заурядный парень с такой легкостью станет убивать монстров. Отличная иллюстрация про тихие муты чертей. Да, ты прав, с неохотой Влад отставил бутылку в сторону, а с тобой все нормально, с легкой улыбкой закончил за него собеседник, и да, я уже придумал кое-какой план, но действовать придется быстро. Глава 1. Пальцы горели огнем, ну, точнее говоря, должны были невероятно болеть, но я ощущал лишь легкое покалывание. В прошлый раз, когда я смотрел на них пальцы, последние фаланги были стерты до кости. Больше смотреть мне не хотелось. Если честно, то не хотелось уже вообще ничего. Не знаю как, но мне удалось доползти до какого-то мелкого магазина во дворе и залезть внутрь. После этого я просто прислонился к стене и смотрел в пустоту. Вообще, если подумать, мое выживание – это скорее из разряда антинаучной фантастики. Я явно повредил хребет, если не перелом, то как минимум трещина. Ноги абсолютно отказывались двигаться. Из левой руки был вырван огромный шмат мяса тем монстром, так она еще и сломана в предплечье. Кстати, монстра я так плохо тогда видел не потому, что был туман. Точнее из-за него тоже, он выжег мне глаза. Зрение я не потерял, но оно очень сильно упало. Даже как-то обидно. Столько старался сохранить зрение, а для программиста это не очень-то и легко, а тут какой-то туман. Хотя, наверное, с сожалением, это я загнул. Для сожаления нужны эмоции, для эмоций нужны мысли. У меня же в голове было намного более пусто, чем в голове у Джуна на стажировке. Забавно, когда я полз сюда, во мне была целая буря эмоций. Ярость, страх, боль, жажда, все это одновременно. Каждый вздох был болезненным, но я раз за разом с яростью выкидывал руку вперед, чтобы протянуть свое тело еще на полметра вперед по асфальту. А сейчас все казалось бессмысленным. Что бы ты ни делал, все равно всех в конце ждет смерть. Хех, а левые еще говорят о каком-то неравенстве. Смерти плевать, кремируют тебя, выбросят на свалку или похоронят в фамильном склепе. Перед фактом окончания жизни абсолютно все равны. И с этими мыслями я закрыл глаза. Мне снилось что-то, просто что-то. Что-то приятное, если быть точным. Причем это были не визуальные образы, а скорее просто эмоции. Причем даже не знаю откуда, у меня в жизни почти не было моментов, когда я был счастлив. Лично я сходу не могу их вспомнить. Нет, я не ярый пессимист, просто не привык к чему-то по типу эйфории и куражу, стандартным спутникам счастья. Все это у меня заменялось на чувство удовлетворения, когда мой план удавался чуть более чем полностью. Открыв глаза, я поморщился. Веки неприятно жгло. Не так, чтобы совсем больно, но все же, да и тело, заметив, что мозг наконец-то очнулся, начало посылать разнообразные сигналы, и приятных среди них не было. Что удивительно, первым делом импульс боли пришел даже не от руки, а от спины. Травма хребта, побои, падение с высоты и сон на холодном бетоне явно не пошли мне на пользу. Любое, даже самое малейшее движение отзывалось огромной болью. На удивление, изувеченная рука совершенно не болела, я ее просто не ощущал, как и ноги. Видимо, та тварь повредила мне нервные окончания. Впрочем, пальцы слегка двигались, так что не все так страшно. В отличие от руки, все лицо невыносимо болело, глаза и нос жгло. Зрение слегка улучшилось, так что теперь я видел даже очертания предметов, а не просто цветные кляксы. Но главной моей ошибкой стала попытка прикоснуться языком к щеке. Во-первых, щеку я не нащупал, там была сквозная дыра. Во-вторых, язык задел края раны, вызвав еще одну вспышку боли, заметную даже на общем фоне. Эта вспышка заставила меня резко дернуться. Это тоже было ошибкой. Потеряв равновесие, я начал заваливаться налево, прямо на сначала сломанную, а потом еще и погрызенную руку. Перед падением в моей голове почти успела сформироваться матерная мысль, но запредельная боль начисто выбила сознание из головы. Третья попытка прийти в сознание была куда более успешной. На этот раз тело почти не болело и даже рука слегка регенерировала. По крайней мере, я теперь не видел белую кость, торчащую из раны. Весьма неплохо. Ноги тоже начали меня слушаться. Стометровку я сейчас не пробегу, но подняться уже можно, и даже двигаться, опираясь на стену, что я, собственно, и сделал. Поднявшись, я первым делом осмотрел себя. Артефакты и одежда превратились в лохмотья, уж не знаю из-за чего, то ли от ударов, то ли от кислоты тумана, только штаны остались более-менее целыми. Ну это и не удивительно, армейские из арамидных волокон. А вот тело мое выглядело все еще неважно. На руке обнаружилось несколько торчащих из ран осколков, видимо, прилетело сзади при взрыве гранаты. Но что хуже, руки мои почернели и истощали. Я не культурист, но спортзал посещал регулярно. Теперь же мои конечности напоминали костлявые палки. И лишь только сейчас я заметил свою кисть на правой руке. Она, назовем это, изменилась. Превратилась в лапу на манер птичьей, с длинными когтями, которыми очень удобно хватать предметы, и которыми так удобно потрошить тело добычи. Этот факт нисколько не удивил меня, и первым делом я осмотрелся. Есть не хотелось, но вот от воды я бы не отказался. Птичья лапа прекрасно подходила для захвата бутылок. Выпив почти 2 литра минералки, я почувствовал себя намного лучше. Обернувшись, я лишь сейчас заметил стоящую в дверях фигуру. Не особо высокий человек, пол которого определить было сложно из-за тяжелого плаща, шлема и противогаза, закрывавшего все лицо. В руках был асвал, даже интересно, где он его достал. Увидев, что я его наконец-то заметил, он кивнул мне и вышел наружу. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Выйдя наружу, я увидел, как фигура уходит в туман, что был не таким плотным, как раньше. Теперь видимость составляла метров 10, а то и все 15. Хоть незнакомец не шел быстро, мне пришлось сильно напрячься, чтобы не отставать от него. С каждым шагом ноги слушались все лучше, и вскоре мне уже не нужно было напрягаться, чтобы догнать его и идти рядом. Вопросов я не задавал, это глупо. Очевидно, что на диалог мой спутник не настроен. Мы начали петлять по улицам. Иногда я слышал странные звуки в тумане. Хотя, может, это мне и послышалось. Вокруг не было ни одного монстра. Вообще казалось, что мы единственные живые люди в городе. Хм, а люди ли вообще? Потому что меня таковым можно назвать с натяжкой, а лицо моего спутника я и вовсе не видел. Довольно быстро мы добрались до Кремля, не встретив никого по пути. Внутри стен крепости тумана не было, так что мы быстро зашли внутрь. Лишь сейчас я смог вдохнуть полной грудью, туман как будто сковывал мои легкие. Внутри Кремль оказался весьма странным, как будто его специально переделали в старый готический стиль. Ну или как это называется, короче говоря, было такое ощущение, будто идешь по коридорам старого замка из фильмов. Всюду висели всякие портреты и зеркала. Одно такое зеркало сильно заинтересовало меня. В нем было мое отражение. Да, я определенно был не в лучшей форме. Все мое тело было темно-серого, почти черного цвета. Но особенно выделялась голова. Половина лица будто бы превратилась в живую маску, покрывшись темной твердой субстанцией. Губ и щеки на той половине не было, вместо них зияли острые, явно нечеловеческие зубы. Похожее было и с глазом. Зрачок изменил разрез на вертикальный, одновременно с этим белок окрасился в черным. Радужка же изменила цвет на золотистый. И это не говоря уже о паре выпирающих из лба рогов, не особо длинных, размером с большой палец, но тем не менее. Но что хуже всего, отражение было живым. Оно смотрело на меня, растянув человеческую часть лица в презрительной улыбке. Как будто собираясь рассказать мне, как же я слаб, как же я слаб. Я, породивший его, слаб. Фигура вонзила мне свою птичью руку под ребра, погружая когти в плоть. Это было больно, но боль меркла перед вспышкой гнева. Нет, даже не гнева, первобытной ярости. Дернув руку на себя, я выдернул отражение из зеркала, вонзив свои когти ему в глаза. Они с легкостью прошли сквозь глазницы и тонкие стенки черепа. Поднапрягшись, я буквально что вырвал своему отражению лицо, зарычав от злости и боли. Свою лапу он также не разжал. Я резко очнулся, все еще ощущая невероятную ярость. Все это было просто кошмаром, вроде ничего кошмарного, но и приятного тоже, назовем это просто не самым лучшим сном. Конечно, никакого отражения не было, я все так же лежал в магазине. Просто на этот раз, мною пыталась полакомиться птица, что-то по типу маленького птеродактиля. И сейчас она своим клювом, внутри которого виднелись мелкие зубы, отчаянно пыталась расковырять остатки моей брони в области живота. У меня больше не было сил, не было артефактов и автомата, не было умений и навыков. Но вот рефлексы, наработанные за несколько десятков боев, такие остались. Пусть моя левая рука почти не ощущалась, а ноги и вовсе не работали, но оставалась еще вторая рука. В принципе, будь я посильней, просто коротким ударом сломал бы шею. Прямо как в фильме, ребром ладони. Но сейчас приходилось драться не совсем честными методами. Например, схватить за голову и указательным пальцем проткнуть глаз. Пусть у меня не было тех когтей на руке, плевать. Просто крепкие ногти тоже сойдут. Тварь задергалась и закричала. Поняв, что я не смогу проткнуть ей мозг, я схватил ее за клюв. Старый прием. У всех существ до отвратительного плохо развиты мышцы, отвечающие за разжатие челюсти. Вот за сжатие, это да. Даже у человека жевательные мышцы самые сильные. Так что мне с легкостью удалось на время обезвредить монстра. Естественно, недоптица начала дергаться еще сильнее. Но знаете, в чем проблема недоптиц? Они очень мало весят. Это логично, большой вес бы помешал им эффективно летать. Так что даже в моем ослабленном состоянии мне не составило особого труда слегка стрясти пыль со стены магазина. Держа птицу за клюв, я несколько раз приложил ее о стену. После первых двух ударов она даже пыталась царапать меня своими когтями, даже повредила ногу. Ха-ха, повредила ногу, понимаете, которая у меня и так не работает, надеюсь, временно, да. В любом случае, спустя пяток ударов, враг окончательно растерял силы. Теперь было нужно как-то ее добить. У меня не оставалось какого-то оружия, так что я просто задушил монстра. Шея птицы была весьма тонкой, как раз такой, что удобно обхватывалась рукой. Подержав ее так немного, я все же нашел оружие получше, лежащий на полу кусок стекла с витрины. Взяв его, я глубоко вонзил свой клинок в изувеченную глазницу твари. Получен 2 уровень. Как в старые добрые времена, натужно прохрипел я, падая на пол. Да, как в старые добрые времена, когда они там были. 2-5-3 недели назад, оказалось, будто бы несколько месяцев прошло, столько всего успело произойти. Лишь сейчас я вспомнил, что вообще-то меня сделали монстром. Хм, слишком пафосно, не правда ли? Лучше использовать «изменили мой статус». Да, так вот, мне изменили статус, и там было несколько миллионов сообщений о всех изменениях. Наверное, стоит все же посмотреть. Людоед. Ранг. Низший. Уровень. 2. Свободные очки характеристик. 4. Свободные очки развития. 0. Характеристики. Сила. 16. Ловкость. 22. Здоровье. 13. Интеллект. 12. Выносливость. 16. Восприятие. 13. Мудрость. 7. Руна жизни плюс 5 к здоровью. Руна интеллекта плюс 5 к интеллекту. Умение. Поедание. Классовое. Боевая трансформация. Окно системы стало явно меньше. Никаких достижений, никаких навыков. Судя по отсутствию нужной строки, об умениях за уровень тоже придется забыть. МДА, полная МДА, переходящая в МДА уж. Единственное, что радовало, очков характеристик давали побольше. Прямо сильно побольше. Но если вспомнить о том, что теперь артефакты мне не дают никаких бонусов, все не так уж хорошо. Хотя в моем положении в принципе хорошо уже быть не может. Мысли потекли в сторону апостола и его предательства, но они тут же были заглушены другим чувством. Чувством голода. Кажется, я даже очнулся не потому, что меня кто-то ел, а потому что я сам проголодался. Это было даже хуже, чем когда я учился в универе. Я принципиально отказывался есть дешевые пельмени и лапшу, так что иногда приходилось соблюдать некого вида диету. Благо, я был в магазине и тут же начал шарить взглядом по полкам. Чипсы, не то, да и высоко. Пониже есть консервы, но меня от них скорее стошнит. Пепси, есть, но придется ползти. А ползти ой как не хочется. Эх, все сейчас бы несколько хороших стейков слабой прожарки, идеальное средство для насыщения. Причем именно для кратковременного насыщения. На самом деле, мясо слабой прожарки весьма диетический продукт. Точнее говоря, наш организм просто затрачивает слишком много энергии на его переваривание. Впрочем, это мелочи, тут же нету. Нет, я одним движением откинул мертвого монстра в сторону. Нет, Дима, ты не будешь этого делать. Впрочем, труп упал недалеко. При нужной доле ловкости, а он и у меня в избытке, можно даже дотянуться. Дотянуться до сочного куска только что убитого мяса. Сочного мяса, от которого в моем пересохшем горле начала обильно выделяться слюна. Невероятным усилием воли, мне все же удалось разжать челюсть. По подбородку текли теплые капли крови. Хм, кажется, мои зубы стали слегка острее. Я с легкостью прокусил весьма прочную кожу монстра. Это было ужасно. Сама мысль о том, чтобы вот так сожрать чей-то труп, вызывала дикое отторжение. Дикое отторжение от того, что я собираюсь его съесть, как псина, буквально что с пола. Сам вкус крови мне невероятно понравился, но я ничего не мог сделать. Пусть я превратился в монстра, но монстры бывают разные. Можно стать гулем, жрущим трупы с могил, а можно элегантным вампиром, потягивающим кровь с бокала. И если не пытаться становиться вторым, лучше сразу удавиться, чтобы не вести настолько скотский образ жизни. Да, где-то совсем на фоне возникла мысль, что в целом жрать монстров не нужно, что это нечеловечно, антиэтично и прочее. Стоит ли говорить, с какой сверхзвуковой скоростью эта мысль была задавлена, но все же частичка рациональности в ней была. Так делать не стоит, по крайней мере, пока что. Аккуратно отодвинув труп в сторону, я огляделся. Пока самым реальным вариантом были консервы. Эх, если бы мне удалось добраться до газировки, стоп, а зачем мне добираться? Я даже хмыкнул, может, я и стал монстром, но интеллект-то у меня остался человеческий. Вы не представляете, насколько человеческий разум является мощным оружием. Взяв лежащую на полу консерву, я бросил ее в стойку с газировкой. Первый снаряд пролетел мимо, но у меня было еще несколько. С третьей попытки мне удалось попасть в цель. Двухлитровая бутылка Пепси зашаталась и упала вниз. Причем упала весьма удачно, тут же начав катиться в мою сторону. Даже почти не пришлось наклоняться, чтобы достать ее. Честно говоря, это упражнение на смекалку вселило в меня какой-то невероятный оптимизм. Единственное отличие моего оптимизма от нормального человеческого – моя радость была злой. Такое чувство, что я перехитрил своего врага, которого на самом деле и не было. Вкус у газировки был мерзкий. То ли у меня изменились рецепторы, то ли что еще, но для меня это был вкус победы, интеллектуальной победы человека над природой, ну и вкус настолько нужных для восстановления тела калорий. Кстати, не такая уж газировка калорийная, как ее рисуют, так что все равно придется переходить на консервы. Пошевелившись, я убедился, что от попытки сменить позицию скорее всего не умру от болевого шока. Теперь мне предстояло проползти почти метр, чтобы добраться до стопки консерв. Это был не самый приятный метр в моей жизни, как и открытие банки одной рукой, но я справился. Консервы, кстати, оказались хотя бы не рыбными. Одна из них так и вовсе была маленькой баночкой с икрой. Наевшись их, я начал тут же проваливаться в сон. Напоследок я лишь успел подумать, что чисто в теории, у консерв вне холодильника должен быть весьма небольшой срок годности. Наверное, смерть от какой-то кишечной палочки была бы самой нелепой смертью в моем случае. Новость первая, хорошая, я не умер. Мой желудок с легкостью переварил все консервы. Правда, по вкусу они были отвратительными, но что уж тут поделать, я готов был хоть картон есть, если бы это утолило мой голод. Собственно, это и было второй новостью, плохой. Я вновь ощущал голод. Судя по тому, как свернулась кровь монстра, прошло примерно 2-3 часа с момента, как я заснул. Первым делом, я вновь оглядел себя. Раны слегка стянулись. Лучше всего прогресс был виден на пальцах, верхние фаланги перестали походить на кровавое месиво. А вот рука затянулась не очень хорошо, и ноги все еще не двигались. Лишь сейчас я вспомнил о повышении уровня. Выбора, куда вкидывать очки, у меня не стояло, очевидно, в здоровье. Мне вообще нужно объяснять почему, сейчас первоначальная задача встать на ноги, в прямом и переносном смысле, а для этого нужен здоровый сон и много-много калорий. Потянувшись, я взял еще пару консерв, и вновь мой взгляд пал на труп монстра. Кстати, только что понял, я же даже не видел системную информацию о враге, то есть вообще никакую. Если я потерял способность видеть уровни и названия, это может стать проблемой в будущем. Если это будущее у меня вообще будет, конечно. Но и на этот раз меня хватило буквально на час сна. И вновь я проснулся с чувством невероятного голода. А ведь кровь монстра была настолько вкусной, что глупо сопротивляться тому, что требует организм, сказал я сам себе, подтягивая тушку монстра, но это не значит, что свои хотелки нужно реализовывать в самом примитивном виде. У меня было несколько острых кусков стекла, которые заменили мне нож. Кстати, на самом деле, замена не худшая. У стекла огромная твердость, хоть и низкая прочность. Если перевести на обывательский язык, стеклом можно поцарапать даже металл. Что уж говорить о том, чтобы перерезать мышцы. Главное, не делать ударные нагрузки. Разделка туши заняла много времени. А вот крови было не так много, и большую часть я успел выпить, так что даже не особо заляпался. Энда теперь кровь для меня была куда вкусней, чем растворенный в воде сахар, то есть, чем вещь, что изначально задумывалась, как самый вкусный напиток для человека. Впрочем, пока результатом моих 20-минутных мучений стал всего лишь небольшой кусок мяса со спины, размером он был чуть больше кисти. Нет, ну а что, думаете, что одной рукой, пользуясь стеклом вместо ножа, вы смогли бы добиться лучших результатов? Ну-ну, удачи. Сам кусок мяса был едва ли не проглочен мной. Точнее, половину я проглотил за один укус, но тут же остановил себя. Плохое пережевывание пищи – ошибка. Во-первых, большой кусок пищи – не самая полезная вещь для желудка. Во-вторых, есть и более практическая сторона. На переваривание цельного куска организм потратит больше времени и сил, чем на уже пережеванную пищу. И скажу, мне понравился столь грубый мясной вкус. Мне и раньше нравилось сырое мясо, но сейчас оно заиграло новыми красками. Впрочем, полностью раскрыть их можно будет и позже, сейчас организм опять тянуло в сон. Интерлюдия 1. Зло. Как это произошло? Взревел зло. Стул, стоящий около него, совершил короткий полет в стену, разлетевшись на части. Зло редко был злым, как бы глупо это ни звучало, а уж чтобы довести его до такой ярости, и вовсе должно было произойти что-то невероятное. И это произошло. На столе перед ним лежал труп стопора. Нет, он не был его близким другом. Близкие друзья — это вообще не про зло. Просто стопор был одним из диких сердец, то есть, тех людей, которые должны давать пример остальным, насколько широко простираются новые возможности людей. Да и просто он был хорошим бойцом, А в нынешних ситуациях терять таких совершенно нельзя. Мы наткнулись на некроманта, когда выходили с испытания, сказал один из стоящих в стороне людей. Ты за идиота меня держишь? Даже если бы у некроманта была свита из 5 незавершенных, он бы не умер. Стоящий в стороне мужик лишь склонил голову, не зная, как оправдаться. Ситуация и правда была плохой. Более того, она вполне могла перейти в категорию «ужасные», и было совершенно непонятно, что делать. Зло только начал ставить на ноги свою империю, которой еще даже не успел придумать название. Буквально только 2 дня назад нормально заработали механики из гаражей, точнее, наладили хоть какое-то производство. Только вчера решилась проблема с топливом, нашлась группа инициативных людей, которые начали массово сливать бензин со всех машин и заправок. Даже бензовоз где-то нашли для этого. И вот именно сейчас чертовым монстрам нужно было убить одного из диких сердец. С другой стороны, это было хоть и неприятно, но и не критично. Этот мир требует, чтобы ты постоянно сражался за свое право жить, то, что современные люди в массе своей потеряли. Потеря такого бойца хоть и до боли обидна, но с ней придется смириться. Смириться и нанести удар в ответ. Тем временем, стоящий позади тактик кивком отправил 2 выживших из отряда стопора на отдых. Те быстро покинули помещение, косясь на лидера фракции, что все еще стоял и тяжело дышал, глядя на труп одного из лучших бойцов. Ситуация, резко и со злобой бросил зло. «Может, сначала успокоишься?» — с легкой улыбкой спросил тактик. «Я спокоен». «Ну да, заметно. Я достаточно спокоен». Зло с хрустом сжал кулаки, чтобы выслушать тебя, и чтобы принять решение, не опираясь на эмоции. Одна из черт характера зла, он прекрасно разделял чувства и рассудок. Он мог быть импульсивен. Его действия часто могли пугать людей, все же зло иногда был особенно жестокий. Но никогда он не принимал важные решения, опираясь на эмоции. Тогда у меня для тебя плохие новости. Да ладно, не может, сука, быть. Это был необычный бой. В плане, это не произошло по типу, он прогуливался по своим делам и случайно попал на некроманта со свитой. Я успел опросить несколько людей, короче говоря, походу это спланированная ловушка. Не самая сложная, но все же, столько факторов не могло совпасть по обыкновенной случайности. А вот если представить, что против нас кто-то начал вести войну, все ставит вполне логично. Ну и кто ее ведет? Монстры? Да. Ненадолго воцарилось молчание. Ни один из них как-то не задумывался, что они могут сражаться не простыми монстрами, а с такими, что еще какую-то тактику будут иметь. Обычно, принято считать, что человек является венцом природы, что именно он придумывает разные сложные схемы. Но ведь это работает в обе стороны, люди не очень психически устойчивы. Достаточно жестоко убить парочку, как остальные бросают оружие. Ты серьезно? Некроманты, ладно, они умнее других, но не настолько же. А я и не говорил, что это некроманты, мрачно хмыкнул тактик, скорее тот, кто управляет некромантами. Ты про короля мертвых? Хм, тогда все становится логичней. Но почему именно сейчас? Тут уж я не знаю. Может, был занят, драконов костяных создавал, может, что еще. Но пока все говорит о том, что против нас началась война. И это не просто стычки с монстрами, а именно осмысленная война с каким-то планом. Вновь оба ненадолго замолчали. Тактик вновь перебирал варианты в голове. Их было не так много, но все же они были. Пару дней назад им удалось захватить охотничий магазин, так что кое-какой запас оружия у них был. Правда, из автоматического, лишь один АКСУ, и тот найден случайно. Но вот с разной оптикой и мощными винтовками проблем не было, а значит, это можно будет использовать. Ты уже придумал план? Уже куда спокойнее спросил зло. Жду твоего варианта. Нам нужно собрать всех диких и провести небольшую разведку боем. Заодно и повыбиваем самых наглых некров. Эх, давно же мы не дрались вместе. Прямо как в старые добрые, со злой улыбкой закатил он глаза. А, тебя же не тогда не было. Ну ничего, увидишь, как мы сражаемся в группе. Эта фраза неприятно кольнула тактика. Виду он не подал. Сдерживание эмоций для него уже давно стало привычным делом, но все же легкий осадочек остался, он тут пока не стал настоящим диким сердцем, может, времени прошло мало, может, что еще. Конечно, тактик сам понимал, что его главный навык раскрывается далеко не в бою, но все же это слегка проехалось наждачкой по его самолюбию. Ну, я планировал примерно то же самое, только давай я добавлю немного деталей в этот план. Глава 2. Еще несколько раз я засыпал на пару часов. С каждым разом от и так небольшого тела монстра оставалось все меньше и меньше. К своей чести скажу, что я не опустился до выгрызания мяса из его тушки, только аккуратно отделял куском стекла, а позже и найденным за прилавком ножом. Раны и правда стали заживать намного быстрее. Ноги едва-едва начали меня слушаться, зато кость на левой руке больше не зияла в ране. Да и в целом я начал себя ощущать существенно лучше. Вот только аппетит у меня из-за этого стал какой-то совершенно дикий. Впрочем, проблема была даже не в том, что за пару заходов я съел недельный запас на 2-3 человек. Куда большей проблемой было то, что еда меня почти не насыщала. Человеческая еда, разумеется, сырое мясо монстра было в разы приятнее на вкус, и после него я даже ощущал некую сытость. А 10 сникерсов, что вообще-то эквивалентны хорошему такому дневному ирп-солдата, это так, чисто закуска. По-хорошему, нужно было придумывать план. Ну, знаете, эти коварные суперзлодейские планы. Чтобы мир горел огнем, мои заклятые враги корчились в муках и прочее в таком же духе. Но я не ощущал себя злодеем. Более того, я даже не собирался мстить апостолу, по крайней мере сейчас. Нет, разумеется, будь у меня возможность, я его всенепременно выпотрошу. Возможно, даже начну его поедать заживо, а может, просто применю пару пыток. Как-то попадались мне методички по ведению допросов, впрочем, это лишь при удачном случае. По крайней мере, конкретно сейчас месть стояла не очень высоко в списке приоритетов. А вообще, сложно придумать план, если каждая часть тебя начисто вырубает в сон. Так что пока я успел лишь полностью осмотреть себя, попутно вытягивая осколки из ран, а их было много. Осколки гранаты, кусочки стекла и часть кольчужной подкладки усеивали мою спину и руки. Некоторые из них уже почти что вросли в плоть, и вытягивать их было не самой приятной затеей. Также, мне удалось немного разобраться с тем, что же со мной произошло. Самый очевидный вывод – я стал монстром. Скорее всего, не совсем полноценным. В пользу этого говорил не особо изменившийся рассудок и возможность есть человеческую пищу, пускай она мне и не особо нравилась. Хотя вот насчет первого вечный вопрос. Может ли псих понять, что он псих? К слову, насчет рассудка. Это было весьма странно и удивительно. Я ощущал то самое внутреннее спокойствие, которое накатывало на меня, когда приходилось реально работать. И нет, вы не понимаете. Реально работать – это когда кроме работы ты только спишь и ходишь в душ, ешь ты тоже только за работой. Мой рекорд – почти 2 недели в таком режиме. И вот тогда я тоже ощущал эдакое спокойствие с легким безразличием ко всему. Впрочем, пока меня не интересовали какие-то макровыводы о природе бытия, сейчас я довольствовался малым. Например, знанием о том, что я стал куда лучше видеть в темноте. Прямо вот реально лучше, даже с учетом упавшего восприятия. Аналогично и с регенерацией. Здоровье стало меньше, а регенерирую я явно немедленней, чем раньше. К слову о параметрах. Насколько я понял, у меня остались базовые параметры. То есть все те, которые я получал за уровни. Ну и бонусы от рун. Это было неплохо. Весьма и весьма неплохо. Честно говоря, учитывая быструю эволюцию зомби и гули, со своими изначальными параметрами я бы сейчас вряд ли кого-то убил. Также сохранились кое-какие навыки рукопашного боя. Увы, я теперь не был грандмастером кулачных боев, но в общем, есть отличная фраза. Как ни уворачивайся от знаний, все равно что-то налипнет. Пусть я и потерял навык, но налипло на меня весьма много. Оставалось разобраться только с 3 вещами. Что такое ранг, что за очки развития и как работают мои новые умения. И на каждый из этих вопросов у меня было лишь смутное представление. Допустим, с рангом все очевидно. Эфемерная писька, которой меряются монстры. Выше ранг, круче монстр. Зачем делать параллельную систему прогрессии с обычным уровнем? Нет, в принципе, смысл есть. Это я вам как бывший игровой разработчик говорю. Но в данном случае пока непонятно, в чем смысл. Очки развития, тут у меня работала лишь интуиция. Когда я думал о них, в голове формировался непонятный образ. Скорее всего, это какая-то фигня, которой можно что-то улучшать. А вот что, хрен его знает. Может свое тело, может только параметры, а может умения. Ну и по поводу умений, тут все понятно было лишь с одним умением. Что значит поедание, я уже прекрасно понял. А вот что за трансформация, да еще и боевая, у меня идей не было. Точнее говоря, тут тоже все понятно. Художественные названия умений – точно не сильная сторона разработчика данной системы, кто бы он ни был. Но вот как эту трансформацию вызывать и в кого именно я буду превращаться, вопрос все еще открытый. Не знаю, сколько мне пришлось потратить времени для минимального восстановления организма. Сложно следить, если у тебя даже нету часов. По ощущениям, я провел там не менее недели, но в реальности, скорее всего, прошло не более 2 суток. Ходить все еще было сложно. Вообще было удивительно, что травма хребта у меня в принципе срослась за такой срок. Бегать я не мог и вряд ли смогу в ближайшем времени, но ковылять удавалось весьма быстро. Хотя есть теория, что если раздобыть еще несколько мясистых монстров, то и эта проблема решится куда быстрее. Оставалось решить, что делать. Вопрос, если что, средние перспективы. Текущие действия я уже успел продумать, мне нужно какое-то оружие. И, пожалуй, новая одежда. Что делать в далекой перспективе тоже понятно, нужно организовать себе что-то по типу личной базы, обзавестись кучей оружием и прочее. Ну и развиваться, сейчас это буквально что вопрос жизни и смерти. А вот что делать между этими 2 временными промежутками, решительно непонятно. На улице уже темнело, раньше бы я побоялся выходить в такое время, но сейчас это был скорее плюс. Ночь не так страшна, если ты хорошо видишь в темноте. К тому же это было лишь предположение, но почему-то я был почти полностью уверен, что монстры на меня реагировать не будут. Точнее, они будут не совсем меня игнорировать, но и не броситься в атаку при первой же возможности. И лучше бы моя интуиция не подвела, так как из оружия у меня был только дешевый кухонный нож, ну и собственные руки, что на самом деле являлись более сильным оружием. Отдельным минусом было отсутствие инвентаря. Я реально простоял около 15 секунд, пытаясь закинуть нож и немного еды в пространственный карман. Буквально за неделю это стало настолько привычным и рефлекторным действием, что сейчас я даже чувствовал фантомную боль по утрате такой способности. И оставалось главное, выбрать направление, куда уходить. И тут была некая проблема, потому как единственный реальный вариант для меня был путь поближе к центру. Лишь там я найду относительную безопасность. Безопасность от людей, в первую очередь. Как показала практика, они куда опаснее монстров. Пока что, к слову, была и вторая проблема, я лишь приблизительно понимал, где нахожусь. Хмыкнув, я вновь улыбнулся своей злобной улыбкой. Вопрос с направлением решить довольно просто. Я же вижу, где заходит солнце, значит там запад, а мне нужно идти на юг. Забавно, как быстро может работать человеческий, условно-человеческий мозг в условиях, если от этого зависит жизнь. Сориентировавшись, я поковылял в нужную сторону. В принципе, я весьма неплохо знал эту часть города. Спустя несколько минут, мне удалось найти ориентиры. На удивление, меня закинуло весьма далеко. Не знаю как, но в тумане мне удалось проползти не менее 200 метров. По пути должны находиться разные магазины, в том числе и магазин одежды. Одежда была одним из самых дешевых товаров, и у апостола ею занимались лишь самые слабые и низкоуровневые. От этих воспоминаний на меня внезапно нахлынула злость. Причем настолько сильная, что я потерялся в волне гнева. Перед глазами возникла пелена, а изо рта у меня вырвался тихий рык. Хотелось ворваться в базу выживших и начать без разбора убивать всех. Не ради уровня и не ради еды. Просто устроить кровавую бойню. Это было моим главным желанием. Но ярость как нахлынула, так почти моментально и откатилась. Лишь слегка болевшая голова напоминала об этом состоянии берсерка. А это довольно нетипично для меня. По крайней мере, до такого состояния злости я не доходил уже довольно давно. Вообще, я добрый, спокойный и уравновешенный человек, последнее, не точно. Так что нужно контролировать свои эмоции. Тем временем, я уже дошел до магазина. Большой супермаркет, рядом с которым находился магазин одежды. Немного подумав, я решил сначала пойти за едой. Во-первых, я опять проголодался. Во-вторых, примерять одежду в полной темноте будет не особо удобно, даже с учетом моего ночного зрения. И вот с утра уже можно будет подумать, что делать дальше. Вообще, мне было очень неудобно. Я привык, что у меня есть автомат, маскировка и хороший набор артефактов. То есть, в случае встречи даже с некромантом, это будет скорее проблема некроманта. Ну или как минимум я смогу убежать. Сейчас же, быстро ковыляя и держа в руках нож, короче говоря, мне было крайне неуютно, если опустить все непечатные эпитеты. В последний момент, когда я уже переступил через порог магазина, мне в глаза бросилась кровь. Не то, чтобы для Москвы теперь это было что-то удивительное, кровь была всюду. Просто не везде она настолько свежая. И тут я совершил ошибку. Да, я прекрасно знаю, что топать, как минимум, некультурно. Особенно во время постапокалипса. И я даже научился ходить одновременно быстро, аккуратно и бесшумно. Только вот ведь какая проблема. Я это умел делать без серьезных травм с хребтами. Короче говоря, на стекло я наступил. Громко. С учетом окружающей меня тишины, слишком громко, чтобы это можно было в принципе не услышать. С учетом того, что я лишь сейчас различил сильный запах крови, слушать тоже вполне себе было кому. В темноте послышалось движение, и через несколько секунд на меня уставилось несколько пар красных глаз. Это были гули. Что они тут делали в полной тишине, хрен его знает. Зато я вполне догадываюсь, что они будут делать сейчас. Мой мозг работал на удивление спокойно и быстро, сразу начав перебирать варианты. Бежать не вариант, это даже не смешно, учитывая мое состояние. Прятаться поздно. Драться, ха-ха, очень смешно. Не знаю, какие у них уровни, но я уже давно не видел гуля ниже 6-7. Но вообще, это на словах, я быстро перебирал варианты. На деле один из гулей уже успел сделать пару шагов ко мне, выйдя под лунный свет. На его морде и когтях была кровь, ну, собственно, я и не сомневался. Так сказать, зашел так удачно, что просто пиздец. Можно сразу себе вены вскрывать. И я даже сжал покрепче нож. Нет, суицид – это не выход. По крайней мере, так в социальной рекламе пишут. Не будет же государство врать гражданам, верно? Но вообще, было кое-что странное в ситуации. Гули не бросались на меня. Они скалились и рычали, но приблизился ко мне только один. Подойдя совсем в упор, он издал мощный рык. Теперь понятно, почему другие люди боятся монстров. Они и правда могут пугать. Ну, если тебе сломали хребет, выгрызли часть руки и превратили в слабого монстра, отобрав все умения, тогда да, реально страшно. Но страха не было. Вместо него пришла ярость. Та самая ярость, которая настигла меня еще на улицу. Только теперь она была куда сильней. Если ту вспышку можно было хоть как-то контролировать, то это погрузило меня в пучины кровавого безумия. Нож метнулся прямо в лицо монстра. Неаккуратно, кончик лезвия проскользил по носу гуля и вонзился в край глаза. Меня буквально что трясло от гнева. Схватив его голову двумя руками, я резко повернул ее, сворачивая шею. Что-то при этом хрустнуло и у меня в локте, но было уже плевать. Захлестнувшая ярость была приятной. Я не люблю жестокость, по крайней мере раньше. Чувство превосходства над соперником, да, но не жестокость. Сейчас же я буквально упивался тем, как буквально одно мое движение уничтожило врага. Получен 3 уровень, но монстров ведь было несколько. Они вместе издали дикий рык и бросились вперед. Первого я встретил ударом в грудь, даже сломал пару ребер, но это ведь не равный бой. Треск костей врагов невероятно приятен, но это ведь всего лишь ребра, абсолютно не смертельное повреждение. Гуль снес меня своей тушей. Ступеньки больно врезались в спину, вызвав потемнение в глазах и невероятную боль, что пробилось даже через пелену ярости. А после этого, к одному монстру присоединились и остальные. Это было что-то между избиением и попыткой разорвать. Пинки чередовались с ударами когтей. Я пытался защищаться и даже вроде повредил ногу одному из гулей, но несколько ударов по голове заставили меня поплыть. Я все еще пытался защищаться, но скорее уже механически. Это как пытаться руками остановить едущий на тебя асфальтоукладчик. Все равно закатают, может лишь на секунду позже. Но внезапно, все они резко остановились и повернулись в сторону перекрестка. После чего дружно развернулись и пошли туда, прямо к фигуре в балахоне. Один из гулей правда ковылял. Повернув голову, я просто наблюдал, как они доходят до угла, после чего вместе с некромантом и остальной его свитой уходят в ночную тьму. После этого мне оставалось лишь закрыть глаза.